Глава вторая. Когда Форест вошел в дом из своей спальни и веранды, он сначала прошел через комфортабельную уборную с диванами под окнами, со множеством шкафов, большим камином, около которого была дверь в ванную. Затем через длинную рабочую комнату, служившую конторой и обставленную всякими соответствующими деловыми принадлежностями, как то письменными столами, диктофонами, шкафами с ящиками для хранения бумаг, книжными шкафами и полками, разделенными на клетки и отделения и доходящими до самого потолка. Войдя в эту комнату, Форест надавил кнопку, несколько полок с книгами повернулись, и обнаружилась узенькая винтовая лестница, по которой он осторожно спустился, стараясь не зацепить шпорами за полки с книгами, автоматически возвращавшиеся на место за его спиной. Внизу лестницы другая кнопка и другой ряд полок открыли перед ним вход в длинную низкую комнату, уставленную книгами от пола до потолка. Форест направился к одной из полок и сразу опустил руку на корешок книги, за которой пришел. Быстро просмотрев ее, он нашел нужное место, удовлетворенно кивнул, как бы встретив нечто, подтверждавшее его мысли, и поставил книгу обратно. Отсюда дверь вела в крытый ход из квадратных бетонных столбов с положенными на них поперечными брусьями из калифорнийского кедра. По бокам столбы соединялись более тонкими брусьями из того же дерева, составленной на них корой, похожей на красноватый бархат. Так как ему пришлось идти очень долго вдоль стен этого огромного бетонного дома, то было ясно, что он выбрал не самый короткий путь. Он вышел опять на двор. Под старинными дубами, у длинной коновизи, где покрытая гравием и утоптанная копытами земля свидетельствовала о множестве побывавших здесь животных, он увидел кобылу, гнедой, даже скорее бледно-золотистой масти. Ее холеная кожа в косых лучах солнца, падавших под лиственный навес, сверкала живым блеском. И вся она была полна огня и жизни. Сложением она походила на жеребца, и узенькая полоска темной шерсти, бежавшая вдоль ее спинного хребта, говорила о многих поколениях мустангов. «Ну, как поживает сегодня людоедка?» — спросил Форест, снимая с нее уздечку. Она заложила назад свои тонкие ушки, самые маленькие, какие только могут быть у лошади, и свидетельствовавшие о том, что в ней текла кровь чистокровных, диких и страстных горных кобылиц, и оскалила зубы, сверкая злыми глазами. Когда он вскочил в седло, она метнулась в сторону и попыталась встать на дыбы, затем попятилась, стараясь сбросить своего седока, и заплясала по усыпанной гравием дорожке. Вероятно, в конце концов, ей и удалось бы встать на дыбы, если бы не мартингал, не позволявший ей закидывать голову. Это приспособление предохраняло нос седока от сердитых взмахов головы злого животного. Дик настолько привык к этой кобыле, что едва замечал ее выходки. Автоматически, чуть прикасаясь поводьями к ее выгнутой шее и слегка щекоча ее шпорами или нажимая коленом, он заставлял ее идти в должном направлении. Однажды, когда она опять завертелась и заплясала, он на мгновение увидел весь большой дом. Да, дом был велик, но по виду казался больше, чем был на самом деле. Он растянулся на большом пространстве. Один фасад имел 800 футов в длину, но значительную часть этих 800 футов поглощали коридоры с бетонными стенами и черепичными крышами, соединявшие отдельные части здания, да внутренние дворики с разными ходами и переходами. Вся постройка со своими прямоугольными выступами и углублениями возвышалась над массой зелени и цветов. Архитектура большого дома была, несомненно, в испанском стиле, но не в том, который был занесен в Калифорнию через Мексику 100 лет назад и превращен позднейшими архитекторами в современный так называемый испано-калифорнийский стиль. Большой дом со всеми его характерными пристройками можно было бы скорее отнести к испано-мавританскому стилю, хотя многие знатоки возражали и против этого определения. Он был велик, но не суров, красив, но скромен. Его прямые горизонтальные линии, прерываемые вертикальными линиями выступов и ниш, придавали ему почти монастырскую простоту, и только ломаная линия крыши оживляла некоторую его монотонность. Однако низкая и расползшаяся постройка не казалась тяжелой или неуклюжей. Нагроможденные друг на друга квадратные башни делали ее почти высокой. Основной чертой большого дома была прочность. Он мог не бояться землетрясений. Казалось, он построен на 1000 лет. Добротный бетон его стен был покрыт слоем не менее добротного цемента, выкрашенного в кремовый цвет. Такое однообразие окраски могло бы утомлять взоры, если бы оно не нарушалось горячими красными тонами крыш из испанской черепицы. В то время как горячая лошадь плясала под ним, Дик Форест одним взглядом окинул весь большой дом. На мгновение взгляд его задержался на огромном флигеле по ту сторону 200-футового двора. Нагроможденные друг на друга башенки флигеля казались розовыми в лучах утреннего солнца, а спущенные шторы на окнах спальни свидетельствовали о том, что жена его еще спит. Вокруг усадьбы с трех сторон горизонта тянулись гряды низких, мягко очерченных холмов, гладко скошенных и служивших пастбищами. Постепенно холмы переходили в более крутые, покрытые лесом пригорки и, поднимаясь все выше и выше, превращались в хребты величественных гор. С четвертой стороны горизонта не было ни холмов, ни гор. Там открывались широкие, необозримые низменности и плоские дали, конца которых нельзя было увидеть даже при всей прозрачности свежего утреннего воздуха. Людоедка под Форестом зафыркала. Он сжал коленями ее бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему с легким топотом лился поток серебристого волнистого шелка. Он сразу узнал стадо своих примированных ангорских коз, где у каждой была своя родословная и своя характеристика. Их было около 200. Благодаря строжайшему подбору и тому, что коз осенью не стригли, сверкающая шерсть, спадавшая волной со всех козочек, тонкая, как волосы новорожденного, и белая, как первый снег, была длиннее обычных 12 дюймов, а шерсть лучших из них, доходившая до 20 дюймов, служила преимущественно для женских париков. За нее платили баснословные цены. Форест знал это, но его пленяла не только ценность бегущего ему навстречу стада, но и его красота. Дорога была вся покрыта лентой текучего серебра, в котором горели, похожие на глаза кошек, желтые, как яхонт, козьи глаза, следившие с боязливым любопытством за ним и за его беспокойной лошадью. Два пастуха Баска шли за стадом. Они были коренасты, плечисты, смуглы, с черными глазами и выразительными лицами, на которых лежал отпечаток задумчивости и углубленной созерцательности. Пастухи обнажили перед хозяином головы и поклонились ему. Форест поднял правую руку, на которой висела плетка, и по-военному прикоснулся к краям своей широкополой фетровой шляпы. Лошадь опять заплясала и завертелась под ним. Он слегка натянул повод и тронул ее шпорами, все еще не в силах оторвать взгляд от этих четвероногих шелковистых клубков шерсти, заливших дорогу серебристым потоком. Он знал причину их появления возле усадьбы. Наступило время, когда их переводили с пастбищ в горное подлесье и помещали в ожидании приплода в особые загоны. Там они получали специальный корм и заботливый уход. Глядя на них, Форест вспомнил лучшие турецкие и южноафриканские породы и нашел, что его стадо могло выдержать сравнение с ними. Чудесное, прекрасное стадо. Он поехал дальше. Со всех сторон раздавалось щелканье машин, разбрасывающих удобрения. Вдали, на пологих низких холмах, виднелось множество упряжек, и парных, и троечных. Это его шайерские кобылы возили плуги взад и вперед, взрывая и перевертывая зеленый дерн горных склонов и обнажая темно-коричневый, великолепно унавоженный жирный чернозем, настолько рыхлый и полный жизнетворных сил, что он как бы сам рассыпался на частицы мелкой точно просеянной земли, готовый принять в себя семена. Эти поля были предназначены для посева кукурузы и индийской пшеницы. На других склонах, посеянный раньше овес, уже доходил до колен и виднелись первые зеленые всходы клевера и канадского гороха. Повсюду вокруг него земля была так тщательно и целесообразно обработана, поля были в таком порядке, что не могли не радовать сердце самого придирчивого сельского хозяина. Загородки и заборы оказывались недоступными ни для свиней, ни для рогатого скота, и в их тени не росло сорных трав. В наиболее низких местах поля были засеяны американской люцерной. На некоторых зеленели озими, другие, согласно строгому посевному плану, приготовлялись под яровые. А на тех, которые лежали ближе к загонам, для маток, паслись круглобокие шропширские и французские мериносы или рылись громадные белые племенные свиньи, при виде которых глаза Дика радостно блеснули. Он проехал через поселок, где не было, однако, ни гостиницы, ни лавок. Домики типа бунгало были изящные и прочные постройки и радовали глаз. Все они были окружены садами, где уже цвели ранние цветы и даже розы, несмотря на продолжавшиеся утренники. В садах среди цветов уже бегали и резвились дети, просыпающиеся всегда рано. Некоторых из них матери звали завтракать, и они, бросив игру, уходили в маленькие домики. Огибая большой дом на расстоянии полумили, Форест проехал мимо ряда мастерских. Он остановился возле первой и заглянул внутрь. Один из кузнецов работал угорно. Другой, склонившись над передней ногой, уже немолодой кобылы, стачивал наружную сторону копыта, чтобы лучше пригнать подкову, опасаясь, как бы эта тяжеловесная лошадь не захромала. Форест взглянул на кузнеца и на его работу, поклонился и поехал дальше. Проехав около 100 футов, он на мгновение остановился и записал что-то в записную книжку, которую вынул из бокового кармана. По пути он заглянул еще в несколько мастерских. Малярную, шорную, слесарную, столярную. Когда он стоял около столярной, мимо него прокатила странная машина — точно еще не вполне доделанный автомобиль-фургон, и, свернув на большую дорогу, направилась к железнодорожной станции, находившейся в 8 милях от имения. Он узнал грузовик, забиравший каждое утро продукты с молочной фермы. Большой дом являлся как бы центром всего имения. На расстоянии полумили он был окружен кольцом хозяйственных построек. Не переставая раскланиваться со своими служащими, Дик Форест проехал галопом мимо молочной фермы. Она состояла из разнообразных строений. Большой скотный двор с рядами стойл был снабжен особыми передаточными аппаратами, благодаря которым навоз автоматически нагружался на площадке машин для разбрасывания удобрений. Несколько раз Фореста останавливали ехавшие то верхом, то в повозках молодые люди делового вида со значками высших учебных заведений. Это были управляющие, надсмотрщики, заведующие отдельными отраслями хозяйства, разговаривавшие так же, как и он, кратко и только о деле. Последнего из них, сидевшего на грациозной молодой лошади трехлетки, дикой и прекрасной, как может быть прекрасна полуобъезженная лошадь арабской крови, и собиравшегося ограничиться поклоном, Дик Форест остановил. «С добрым утром, мистер Хеннесси», — сказал он. «Скоро она будет готова для миссис Форест». «Подождите еще недельку», — отвечал Хеннесси. «Она теперь уже объезжена, и именно так, как этого хотелось миссис Форест, но все-таки еще нервничает. И хорошо бы ей дать недельку, чтобы совсем привыкнуть и успокоиться». Форест кивнул, и Хеннесси, который был его ветеринаром, продолжал. «Кстати, там есть два возчика, которые перевозят люцерну. Я думаю, что их следует рассчитать». «А в чем дело?» «Один из них новый, Хопкинс, бывший солдат. Может быть, с мулами он и умеет обращаться, но в шайерах ничего не понимает». Форест кивнул в знак согласия. «Другой служит у нас уже 2 года, но теперь он стал пить и грубо обращается с лошадьми». «Это Смит, который похож на старинного американца, бритый, левый глаз немного косит?» — перебил его Форест. «Да». «Я наблюдал за ним», — продолжал Форест. «Сначала все шло у него хорошо, а теперь он от чего-то свихнулся». «Конечно, откажите ему. И этому тоже, как его, Хопкинсу». «Кстати, мистер Хеннесси». Форест вынул записную книжку и, оторвав недавно исписанный листок, скомкал его в руке. «У вас там новый кузнец». «Ну что, как он подковывает?» «Трудно сказать, я еще не успел к нему присмотреться». «Так вот, рассчитайте его», — повторил Форест и, слегка пощекотав шпорами лошадь, пустил ее по дороге. Она помчалась, закидывая голову и пытаясь встать на дыбы. Многое из того, что Форест видел, радовало его. При виде жирных пластов земли он даже пробормотал вслух: «Какой чернозем, какой чернозем!» Кое-что ему, однако, не нравилось. И он тотчас же сделал соответствующие пометки в своей записной книжке. Замыкая круг, центром которого был большой дом, Форест проехал еще с полмили до группы одиноко стоящих бараков и домиков. Это была больница для скота, цель его поездки. Здесь он нашел только 2 телок, подозреваемых в туберкулезе, и великолепного джерсейского борова весом в 600 фунтов с блестящими глазами и быстрыми движениями. Он отнюдь не производил впечатления больного, однако, согласно установленным в имении правилам, он должен был, как недавно привезенный из штата Айова, выдержать определенный карантин. В списках торгового товарищества он значился как «Бургес I», 2-летка, и стоил Форесту $500. Отсюда Форест свернул на одну из тех дорог, которые расходились радиусами от большого дома, догнал Креллина, своего свиновода, дал ему в течение 5-минутного разговора инструкции, как содержать в ближайшие месяцы Бургеса I, и узнал, что его великолепная свинья леди Эплтон, премированная на всех выставках от Сиэтла до Сан-Диего и удостоенная голубой ленты, благополучно разрешилась 11 поросятами. Креллин сообщил, что он просидел возле нее полночи и едет теперь домой принять ванну и позавтракать. «Я слышал, что ваша старшая дочь окончила курс и собирается поступить в Стэнфордский университет?» — спросил Форест, удерживая лошадь, которую он собирался пустить галопом. Креллин, человек лет 35, носил на себе отпечаток одновременно и большой зрелости вследствие раннего отцовства и цветущей юности, благодаря суровой и здоровой жизни на открытом воздухе. Польщенный вниманием своего хозяина, он слегка покраснел под загаром и утвердительно кивнул в ответ. «Обдумайте это хорошенько», — посоветовал Форест. «Вспомните-ка всех известных вам девушек, окончивших колледж или высшую нормальную школу. Сколько из них работают по своей специальности и сколько в течение ближайших же лет по окончании курса повыходили замуж и обзавелись своими собственными младенцами». «Но Елена относится к этому очень серьезно», — возразил Креллин. «А помните, когда мне вырезали мой аппендикс?» — продолжал Форест. «За мной ухаживала самая внимательная и умелая сиделка, какую я когда-либо видел, и самая прелестная девушка, которая когда-либо ходила по земле на двух прелестных ножках. Она всего за 6 месяцев перед тем получила диплом ученой-сиделки. Ну, а через 4 месяца мне пришлось послать ей свадебный подарок. Она вышла замуж за представителя автомобильной фирмы, стала жить в роскошных отелях и ни разу с тех пор не имела случая ухаживать за больными, даже за собственными ребятами. Они никогда ничем не болеют. Правда, она все еще надеется, что когда-нибудь опять. Но если надежда эта и не исполнится, она не будет от этого менее счастлива. Ну, а все это ее обучение, на что оно было нужно?» Как раз в это время мимо них проехала пустая удобрительная машина и заставила Креллина отойти, а Фореста отъехать на самый край дороги. Форест с удовольствием оглядел запряженную в удобритель огромную, изумительно пропорционально сложенную кобылу, все многочисленные премии которой, так же как и премии ее предков, требовали особого эксперта, чтобы их перечислить и классифицировать. «Посмотрите на принцессу», — сказал Форест, показывая на лошадь, радовавшую его взоры. «Вот, настоящая, совершенная самка! Только случайно, только благодаря тренировке многих поколений стала она животным, приспособленным к упряжке и перевозке тяжестей. Но главное в ней то, что она самка. И для наших женщин в большинстве случаев самое главное и существенное — любовь к мужчине и материнство. В биологии нельзя найти никаких оснований для всей этой современной женской кутерьмы из-за мест и политических прав». «Но есть основания экономические», — возразил Креллин. «Несомненно», — согласился Форест и продолжал. «Допустим, что наш промышленный строй не дает женщинам возможности выйти замуж и заставляет их служить. Но не забудьте, что промышленные системы меняются, а великие законы биологии вечны и непреложны». «В наше время молодых женщин браком не удовлетворишь», — продолжал настаивать Креллин. Дик Форест скептически засмеялся. «Ну, не знаю», — сказал он. «Возьмите хотя бы вашу жену. У нее диплом. Да еще классической школы. А на что он ей понадобился? Что он ей дал? 2 мальчиков и 3 девочек, если я не ошибаюсь. И слово она вам дала, помните? Вы говорили. Еще за 1/2 до окончания курса». «Верно, но», — настаивал Креллин, хотя в глубине его глаз и вспыхнуло нечто, свидетельствовавшее о том, что он согласен со своим хозяином. «Прежде всего, это было 15 лет тому назад, а потом мы глупо влюбились друг в друга. С этим ничего не поделаешь. Тут я с вами согласен. Она мечтала о каких-то великих делах и подвигах, а я мог в лучшем случае рассчитывать на деканство в сельскохозяйственном колледже. И все-таки мы не могли не пожениться. Но ведь с тех пор прошло 15 лет. А за эти годы и в жизни, и в стремлениях, и в идеалах нашей женской молодежи изменилось очень многое». «Не верьте этому, мистер Креллин! Не верьте! Тут статистика! То, о чем вы говорите, очень случайно и относительно. Каждая женщина была и останется женщиной прежде всего. Пока наши девочки будут играть в куклы и любоваться на себя в зеркало, женщина не изменится и будет тем, чем и была всегда. Во-первых, матерью. Во-вторых, подругой мужчины, женой. Тут, повторяю, статистика. Я делал наблюдения над женщинами, кончающими высшую нормальную школу, и вычислял процент применяющих на практике свои знания. Знаете ли вы, кстати, что те из них, кто выходит замуж до окончания курса, исключаются из школы? Те же, которые оканчивают, преподают, как показала статистика, в среднем не больше 2 лет. И надо еще принять во внимание, что некоторые из закончивших некрасивые и незадачливые, обречены судьбой оставаться всю жизнь старыми девами и всю жизнь преподавать, а значит, время работы тех, кто выходит замуж, еще более сокращается. Но женщина, даже девочка, всегда найдет выход из положения и сделает то, что она хочет, пробормотал Креллин, пасуя перед аргументами и цифрами Фореста и давая себе слово пересмотреть их на досуге. «Да». «А ваша девочка хочет поступить в Стэнфорд?» — засмеялся Форест, готовясь пустить лошадь в галоп. «А вы и я, и все мужчины будут до скончания веков помогать женщинам делать то, что они захотят». Провожая взглядом быстро уменьшавшуюся фигуру хозяина и его лошади, Креллин улыбнулся. Он подумал: «А где ваши собственные ребята, мистер Форест?» И решил рассказать жене за утренним кофе об этом разговоре. Дик Форест, прежде чем вернуться к большому дому, остановился еще раз. Человека, которого он окликнул, звали Менденхоллем. Он был заведующим конным заводом и экспертом по пастбищам. Про него говорили, что он знает в имении не только каждую травинку, но и высоту, и возраст ее. По знаку Фореста Менденхоль остановил пару жеребят, которых он объезжал в двуколке. Окликнул же его Форест после того, как внимательно посмотрел на северный край долины. Там на много миль тянулись волнистые линии, залитые солнцем холмы, и их выступы, вдававшиеся в долину Сакраменто, поражали своей яркой и сочной зеленью. Затем произошел краткий разговор, причем говорившие сыпали специальными терминами. Говорили о травах, о зимних дождях и о возможности поздних весенних дождей. Упоминались названия бухт Литл Койот и Лос Кватос, холмы Йола и Миримар, большой бассейн, круглая долина и горные кряжи Сан-Ансельма и Лос Банос. Обсуждались передвижения табунов и стад, теперешние и будущие возможности урожая трав, посеянных на горных пастбищах. Производился приблизительный подсчет сена, оставшегося в отдаленных овинах, построенных под защитой гор, где скот зимовал и кормился. Под дубами у коновизи Форесту не пришлось самому возиться с лошадью. Прибежавший конюх принял ее, и Форест, едва остановившись, чтобы обменяться с ним несколькими словами по поводу лошади по имени Дьюдди, вошел, звеня шпорами, в дом.